ты убил его!» То ли осуждала, то ли комментировала Инга, дергая за полу фуфайки. «Ты убил! Убил!» Обойма нашлась в нагрудном кармане куртки, и пятно, наконец, сморгнулось. У колодина зияла черная дыра, курился обильный пар, словно из полыньи, и доносился низкий, почти человеческий стон. Мамонт зарядил пистолет и выстрелил еще дважды, ориентируясь на звук. «Зачем ты убил его?» — спросила Инга, и он, наконец, разобрался в интонации. «Осуждала». «Сейчас узнаешь», — бросил он и подобрался к отдушине. Там внизу стало тихо, разве что доносился шорох, будто осыпался поток песка, и все-таки соваться в непроглядный мрак было опасно и боязно до внутренней дрожи. Мамонт достал нож, откинул лезвие и с пистолетом на изготовку полез вниз головой. И именно в этот миг вспомнился ему один из членов экспедиции Пелицына, которого подрал медведь, зимовавший в гроте. Тьма и неизвестность впереди напоминали открытый космос, и никакая психологическая подготовка не сняла бы врожденного генетического страха перед мертвой пустотой. Лаз оказался тесным только в устье, далее ход значительно расширялся и круто уходил вниз. Тормозя грудью и плечами, мамонт скрылся под землей с ногами, и лишь тогда рука с ножом наткнулась на твердь. Ощупал пространство. Медведя не было. Сверху его звала Инга, что-то спрашивала, и он мысленно зло посылал ее к черту. Протащившись метр вперед, он с трудом встал на четвереньки и ткнулся головой во что-то мягкое, источающее влажное тепло. Должно быть, мертвый зверь скатился в самый дальний угол берлоги, довольно глубокой, но узкой. Все-таки это был грот, естественная полость, давно облюбованная медведем. Под коленями чувствовался мощный пласт травяного настила. Сначала он ощупал добычу, убедился, что зверь без всяких признаков жизни, и только после того спрятал пистолет. Теперь медведя следовало перевернуть с живота на спину, а сделать это в тесноте оказалось трудно, к тому же туша весила килограммов под 300. Кое-как мамонт уложил его на бок и ощутил резкую слабость, обычную после пережитого стресса. Вытер вспотевший лоб. В берлоге было душно, не хватало кислорода, хотя к воне он уже привык и не замечал тошнотворности запаха. «Спускайся сюда!» — крикнул он в зияющую пустоту лаза. «Быстро!» Сверху не донеслось ни звука. Он пополз к свету, упираясь ногами в стенки, высунул голову, совсем как медведь. Инга убегала вниз по склону, хватаясь за деревья, чтобы сохранить равновесие. Мамонт догнал ее, схватил за шиворот и, не обращая внимания на сопротивление и злое пыхтение, потащил назад к берлоге. Откуда и силы взялись? Возле лаза он опрокинул ее и, как куклу, сунул головой в черную отдушину. «Не хочу!» — захрипела она. «Ты убийца? Зачем ты убил?» От ее протеста отдавало сумасшествием. В момент сильного эмоционального переживания в ней обострилось то, что было самым слабым в ее психике — болезненное отношение ко всякой смерти. «Это зверь!» — попытался отвлечь от навязчивых мыслей мамонт. «А мы с тобой охотники, понимаешь? Так устроено в мире. Человек всегда охотник, в том числе и за диким зверем». «Он беззащитный!» — хотела крикнуть, но просипела она. «Нет, это мы сейчас беззащитные, потому что не звери, а люди. И нам не выжить без добычи. Мы умрем на морозе. А этот медведь никогда. Это нечестно». В ней еще бродил и не сдавался обостренный стрессом юношеский максимализм. «А я сказал честно», — прорычал он в лицо. «Это был честный поединок.